«Позвольте», — перебил его ошеломленный Пиркс. «А как же теперь доставляют наверх грузы?» «Сами увидите, когда придем», — ответил Пнин и зашагал вперед. Пиркс последовал за ним, пытаясь на ходу решить загадку, но ничего не придумал. «Неужели они таскают на спине каждый литр воды и каждый баллон кислорода?» «Нет, это невозможно». Теперь они шли быстрее. Над пропастью торчала последняя алюминиевая мачта. Темнота снова окутала их, и пришлось зажечь фонарики на шлемах. Белые пятна света мерцали, перескакивали с одного каменного выступа на другой. Теперь они шли по карнизу, который иногда сужался до ширины двух ладоней. Они шли как по канату, по совершенно плоской полке. Ее шершавая поверхность служила хорошей опорой. Правда, хватило бы одного неверного шага, легкого головокружения. «Почему бы нам не пойти в святки?» — подумал Пиркс. И в эту минуту световое пятно впереди замерло. Пнин остановился. «Веревка», — сказал он. Пнин подал конец веревки Пирксу, и тот, пропустив ее через специальный карабин, бросил дальше Лангнеру. Пока они не двигались, Пиркс мог, прислонившись спиной к скале, посмотреть вниз. Вся воронка кратера лежала перед ним, как на ладони. Черные лавовые ущелья казались сеточкой трещин, приземистый центральный конус отбрасывал длинную тень. Где была ракета? Пиркс не мог ее обнаружить. Где дорога? Эти извилины, помеченные рядами алюминиевых мачт, они тоже исчезли. Виднелось лишь пространство каменного цирка в ослепительно ярком блеске в полосах черной тьмы, тянущихся от одной груды камней к другой. Светлая каменная пыль, присыпавшая скалы, подчеркивала рельеф местности с ее гротескными группами кратеров, все уменьшавшихся. Только в районе хребта Менделеева были, наверное, сотни кратеров разного диаметра, от полуторакилометровых до еле заметных. Все они были идеально круглые, с пологим наружным скатом и более крутым внутренним. В центре у них располагалась горка либо небольшой конус, но худой конец нечто наподобие пупка. Самые маленькие из них были точной копией средних, средние ничем не отличались от больших, и все это находилось внутри огромного каменного кольца диаметром 30 километров. Это соседство хаоса и точности раздражало человеческий разум. В этом созидании и разрушении форм по единому образцу математическое совершенство сочеталось с полнейшей анархией смерти. Пиркс посмотрел вверх, потом назад. Сквозь солнечные ворота по-прежнему хлестали потоки белого огня. Через несколько сотен шагов за узкой расщелиной скала отступила. Они все еще шли в тени, но стало светлее от лучей, отражаемых вертикально торчащей каменной палицей, которая вырастала из мрака чуть ли не на 2 километра. Они перебрались через каменистую осыпь, и перед ними открылся довольно пологий, ярко освещенный склон. Пиркс начинал ощущать странное одеревенение не мускулов, а разума, наверное, от того, что внимание было перенапряжено, ведь на него обрушилось все сразу. И луна с ее дикими горами, и ледяная ночь вперемешку с приливами неподвижного зноя, и это великое всепоглощающее молчание, ради которого человеческий голос, время от времени звучащий в шлеме, кажется таким же неестественным и неуместным, как попытка донести на вершину Маттергорна золотую рыбку в аквариуме. Пнин свернул за последний пик, отбрасывавший тень, и весь вспыхнул, будто облитый огнем. Тот же огонь брызнул в глаза Пирксу, прежде чем он сообразил, что это солнце, что они выбрались на верхний, уцелевший участок дороги. Теперь они быстро шагали рядом, опустив на шлемах сразу по 2 противосолнечных фильтра. «Сейчас придем», — сказал Пнин. По такой дороге действительно могли ездить машины. Ее проделали в скале управляемыми взрывами, она вела под навесом орлиного крыла на самую вершину кратера. Там было нечто вроде седловины с естественно образовавшимся каменным котлом, срезанным снизу. Этот котел и помог наладить снабжение станции после катастрофы. Грузовая ракета привозила припасы, и специальный миномет, предварительно пристрелявшись по котлу, начинал выстреливать в него контейнеры с грузом. Несколько контейнеров обычно раскалывалось, но большинство выдерживало и выстрел, и удар о скалу, потому что их бронированные корпуса отличались исключительной прочностью. Раньше, когда не было еще ни Луны главной, ни вообще каких-либо станций, доставлять припасы экспедициям, углублявшимся в район Центрального залива, можно было лишь сбросив контейнер с ракеты. А поскольку парашюты были здесь совершенно бесполезны, приходилось так конструировать эти дюралевые или стальные ящики, чтобы они выдерживали самый сильный удар. Их сбрасывали словно бомбы, а участники экспедиции потом их собирали, иной раз для этого приходилось обыскивать целый квадратный километр пространства. Теперь эти контейнеры снова пригодились. За седловиной дорога шла под самым гребнем к северной вершине Орлиной головы. Метров на 300 пониже сверкал бронированный колпак станции. Со стороны склона станция окружала полукольцо глыб. Они катились в пропасть и задержались, встретив на пути стальной купол. Несколько таких глыб лежало на бетонной площадке у входа в станцию. «Да неужели нельзя было найти место получше?» — вырвалось у Пиркса. Пнин, который уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, приостановился. «Вы говорите совсем как о немцах», — сказал он. Пнин ушел один за 4 часа до захода солнца. Но, собственно, он ушел в ночь. Почти вся дорога, которую ему предстояло пройти, была уже окутана непроглядной тьмой. Лангнер, знавший Луну, сказал Пирксу, что когда они шли, не было еще по-настоящему холодно, камни лишь начинали остывать. Мороз, как следует, прихватит примерно через час после наступления темноты. С Пниным договорились, что он даст знать, когда доберется до ракеты. Действительно, через 1:20 они услышали его голос по радио. Разговор был короткий, нельзя было терять ни секунды, тем более что стартовать приходилось в трудных условиях. Ракета стояла не вертикально, а ее ноги довольно глубоко ушли в каменную осыпь и действовали как якорь с балластом. Пиркс и Лангнер, отодвинув металлический ставень окна, видели этот старт. Конечно, не самое начало, поскольку место стоянки заслоняли выступы главного хребта. Но вдруг темноту густую и бесформенную прошила огненная линия, а снизу взвелось рыжее зарево. Это был свет выхлопных огней, отраженный взметнувшейся пылью. Огненное кольцо уходило все выше и выше, ракета совсем не была видна, только эта раскаленная струна, все более тонкая, рвущаяся, распадающаяся на волокна, нормальная пульсация двигателя, работающего на полной мощности. Пиркс и Лангнер запрокинули головы. Огненная линия, отмечающая путь ракеты, проходила уже среди звезд. Потом она плавно отклонилась от вертикали и красивой дугой ушла за горизонт. Они остались вдвоем в абсолютной темноте, так как нарочно погасили все огни, чтобы лучше видеть старт. Задвинули бронированный ставень, включили свет и поглядели друг на друга. Лангнер слегка усмехнулся, сутулившись, подошел к столу, где лежал его рюкзак, и начал доставать из него книги. Пирк стоял, прислонившись к вогнутой стене. В голове у него все перемешалось. Холодные подземелья, Луны главной, узкие гостиничные коридоры, лифты, туристы, подпрыгивающие до потолка и обменивающиеся кусками оплавленной пены. Полет на станцию Циолковский, рослые русские исследователи, серебряная паутинка радиотелескопа, еще один полет и, наконец, эта дьявольская дорога сквозь каменный холод и зной с пропастями, глядящими прямо в стекло шлема. Он не мог поверить, что так много уместилось в какие-нибудь несколько часов. Время гигантски выросло, охватило все эти картины, поглотило их, а теперь они возвращались, будто борясь за первенство. Пиркс на мгновение сомкнул пылающие сухие веки и снова открыл глаза. Лангнер по какой-то своей системе расставлял книги на полке, Пирксу показалось, что он понял этого человека. Спокойные движения его рук, выстраивающих книги в ровный ряд, не свидетельствовали об отупении или равнодушии.